Алло. Базарь. Дмитрий, Метрофинанс для взыскания Чуев Кирилл Евгеньевич, меня зовут. Чего вас попасть-то? Восьмой день просрочка пошел. Что у тебя с дикцией? А? А еще и со слухом, походу, Черков, ну проблемы. вопрос не в моей дикции, вопрос Логопеду в вашем обратись. благосостоянии. Черков, к маме обратитесь. Если, ну, 26 лет не получается как-то заработать денежек-то. Я к твоей уже обратился, слышишь ты, картавенький. Или у тебя там что, гаймаит? О! Черковы там на веселе, я не могу понять уже. Я походу думаю, что понедельник утро, что? Для радости, чтобы позвонить, для смелости, да, дружок? Черков, что по оплате у вас? 3500 оплачивали, что, ну, проблема-то какая заключается? Ну, я не знаю, какой-то псевдодерзость какая-то по телефону включается. Я не ваш друг. Вы там со всеми незнакомыми людьми так начинаете разговаривать? Ну, с какими-то пьяными мошенниками я только так и разговариваю. Ты трезвый мне позвони, мы пообщаемся. Деньги вам, мы деньги вам дали. Кто там селфи с жалобными глазами, с паспортом отправлял? Дядя Вася сосед? Или Черков все-таки? Я не знаю, может, я с твоей мамкой тебе селфи отправлял? А, Картай? Ой, Черков. Черков, что? Ну, 26 лет, шутки про мам какие-то идут. Или что, я не могу понять. Но тебя же это веселит, видишь, значит, какая-то польза все-таки есть. Ну, Черков, от вас мало пользы, к сожалению. Вот он только деньги может взять в микрофинансах. Чего? Ну, Черков, мама, папа работают, нормальные люди они у вас. Ну, то, что вы там служите в армии, там, понимаете, ни от чего вас не освобождает. А вы твои мама, по телефону папа начинаете как какие-то... Ну, конечно, Черков. Да? Ну, это ж хорошо, видишь как. Но, к сожалению, за меня не помогают, понимаете, потом. По займам как-то расплачиваются, Черков. Тебе родители не помогают? Какая-то дерзость, понимаете. Пока вы там родину защищаете, маму взбодрят пару раз по телефону, она лишний раз глаза в пол опустит за то, что полжизни, Черков. О, это ты уже, петушок, потратила на ваше воспитание, пойдет, зарешит вопросы, ты Черков. Понял, дружок? И таких, как вы, уже в армию-то начали набирать-то. А? Ты сейчас набазарил, телефон, тебе уже на штраф для твоей говноконторы. Пятый батальон или чего? Чего? Ты приезжай, я тебе покажу. Куда? В деревню вашу. Короче, я нахожусь в солнечном городе Санкт-Петербург. Заткни. Куда мне там в Удмуртскую Заткни. Республику ехать Картан. Вам? Я ботинки только новые купил. Пачки там обувь, что ли? Звони. Мне неинтересно тебя слушать. А? Черков, вы маме предупредите, когда что у вас там, домашний телефон этот, который что крутится такой, да, стоит вот на кухне, зазвонит, мама трубку возьмет и глаза давай, в пол опустит. Ты, говорит, ты уже намазарил на то, что тебя уволят, придурок. Чего? Черков? У тебя со слухом и с дикцией проблемы, я уже понял. Не боятся? Черков, пристегивайтесь там. Гуляйте, услышали меня? Ты отстегнись, а то на тормозе на каком-то Три пятьсот на 2 недели метра кредит, запоминаем по слогам, это твой Черков проблема, да, а ты невнятно говоришь, я не понимаю, да. Что ты там мямлишь. Метра кредит, Черков, слушай, ну не чистит просто. Да ты внятно скажи. Я хорошо говорю. Ой. Черков, умопомрачительная сумма номер один в вашей жизни, 21 000 полная сумма долга. Только с дивана там не падайте, Черков, хорошо? Чтобы ноги не подкосились. Вот. И 3500 там на 2 недели. Метра кредит. Точно. Слушай, руки, если для тебя это умопомрачительная сумма, мне тебе искренне жаль. Черкова, там что? Сколько тысяч 20 своей армии получаете-то? Что вы там из себя строите, а? Да если это для тебя были, Черков, сказал, по микрозаймам бы не забегали там, да? А сейчас что-то сидим, пытаемся из себя представлять начинать. Черков, сами не справляемся, там подождем недельку. Пока вы там себя не придете, уже мама давай, будет... Давай, подожди, заодно подлечишься, перезвонишь. А по поводу мамы я тебя встал. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.